Дуэль. В сочинском порту меня встречал директор картины, мой старый знакомец по 41-м. Когда вышли на площадь, меня охватили удивление и неописуемое счастье. Нас дожидался мой старый друг, ворошиловский кадиллак с открытым верхом. Мне показалось, что своим сиянием он тоже выражает восторг по поводу нашей встречи. Мы разместились на мягких из желтой кожи сиденьях и рванули прямо в Гагры. Меня поместили в знаменитой гостинице «Гагрипша» в номере с маленьким балкончиком под самой скворечней с видом на море. Слева виднелась Пицунда. В те времена киношники еще не построили там свой дом отдыха, на его месте располагалась птицеферма, куда мы частенько заскакивали насчет цыплят табака. Снимали «Дуэль» и на побережье, и в горах, и в ущельях вплоть до самого озера Рица. Я приезжал на съемки всегда в нашем открытом кадиллаке, любуясь по дороге красотой окружающей природы. Когда сейчас видишь хроникальные кадры, в которых показано, как безумные войны и никчемные конфликты изменили этот благодатный край, сердце обливается кровью. О Чехове, мимо которого не может и не должен пройти ни один актер, я думал давно, так же, как о Пушкине, Островском, Горьком, Достоевском, Шекспире, Шиллере. Лаевский очень непрост для исполнителя. Есть опасность представить его прямолинейно из двух половин, плохой и хороший, чуть ли не злодей и совсем обновленный. Нет, у Лаевского нигде нет одного определенного состояния. У него все смешано, сбито, запутано, хорошее скрыто за плохим, черствость и жестокость перепутаны с действительными страданиями. Все сложно, как всегда у Чехова. История создания фильма «Дуэль» такова. В театре-студии киноактера главный режиссер Рудник поставил инсценировку по этой повести Чехова. Роль Лаевского играл замечательный Владимир Васильевич Дружников, с которым мы, кстати, дружили. Когда же решили экранизировать спектакль, то руководство объединения «Актер» Мосфильма решило переместить Дружникова на роль фон Корена, а Лаевского предложить мне. Я в то время состоял в штате театра-студии киноактера. Я заявил, что такое перемещение может обидеть моего друга, и соглашусь взять роль Лаевского лишь в том случае, если об этом попросит меня сам Дружников. Скоро мне позвонил Володя и сказал, что понимает, что театр — это одно, а кино совсем другое, и что он по возрасту уже не подходит на роль Лаевского, поэтому просит меня не отказываться от роли. Уговорил. Получилось, что у всех уже готовые роли, они давно, как говорится, в материале, одному мне надо начинать с нуля. Режиссер Рудник никогда не снимал кино и понятия не имел, как это делается. Он работал по внутренней линии, и Мосфильм дал ему сорежиссера, никому неизвестную женщину в какой-то красной кофте. Смешно. Володя Дружников дал ей кличку «Красная режиссура». Так что работать мне предстояло быстро, напряженно и самостоятельно. На счастье, оператором картины выбрали мою соседку по подъезду и приятельницу, Тосю Эгину. Так что, несмотря на некую театральность фильма, он мне дорог, тем более что поставлен он по произведению Антона Павловича Чехова. Барандов фильм. 61-й год у меня прошел в основном в работе над фильмом «Трус» чешского режиссера Иржи Вейса, постановщика нашумевшей картины «Ромео, Джульетта и тьма», получившей первый приз на Венецианском кинофестивале. Иржи Вейс спорил со своими коллегами на студии «Барандов фильм», что нельзя в картине, посвященной годам войны с фашизмом, русского партизана играть чеху. Он помнил меня по 41-му и решил предложить эту роль мне. В Москве ему то же самое посоветовали наши ведущие режиссеры. На главную роль учителя взяли замечательного актера из Национального театра Словакии Владислава Худика. Его жену играла известная чешская актриса Даниэла Смутна. На роль немца пригласили знаменитого актера ГДР Кох Хоге. Мне досталась роль нетрадиционного в кинематографе русского солдата, где на первое место выступают сила, мощь, натиск, а студента-филолога, человека интеллектуального. Предстояло в образе этого необычного героя вписаться в строгие рамки психологического фильма. Иржевейс попросил, чтобы я насытил свою речь живыми русскими словами, не обращая особого внимания на то, что мне следовало произносить по сценарию. Пришлось как бы заново переписывать текст и тех сцен, где я участвовал. Фильм «Трус» отличался от масштабных произведений кинематографа первых десятилетий по окончании войны своей интимностью, лиричностью и красотой необыкновенной природы, которую мы снимали в горах Верхние Татры. На озвучании своей роли я говорил по-русски, и решили так и оставить. В Чехословакии зритель в своем большинстве понимал нашу речь. Да и я во время совместной работы научился понимать своих коллег, ведь приехал из Советского Союза к ним один-одинешенек, и никакого переводчика у меня не было. Месяц за месяцем летели быстро, я с любопытством разгуливал по великолепной Праге, изучив все ее уголки, и с нескрываемым восторгом взбирался на склоны высоких Татр. Но наступила осень. Все работы подошли к концу, и настала пора прощаться с Чехословакией, с которой предстояли еще встречи в будущем во время гастрольных поездок художественного театра. А сейчас, накануне ноябрьских праздников, меня ждали в Киеве на съемках фильма «В мертвой петле». «В мертвой петле». 61-й год. Идет работа над фильмом «В мертвой петле». Чужая студия, чужой город. Живу в гостинице «Украина». Утром и днем съемки. А что делать вечерами? Жить-то здесь не день, не месяц, а гораздо больше. Ну, сходишь в театр. Но чтобы не зачахнуть от монотонной жизни, нужно ее разнообразить собственными силами. И здесь главную роль играет общение с новыми людьми. Людьми, не похожими ни на тебя, ни на тех, с кем общался раньше. Хотя встреча со старым другом всегда хорошо. Будучи в Киеве, я однажды отправился в местный цирк и тихонько уселся на месте, указанное в билете. Началось представление. Смотрел с удовольствием, любуясь отчаянными трюками цирковых артистов. Вот на арене появился мой старый друг, клоун-мим Леонид Янгибаров. Началась реприза, от которой зрители покатывались с хохота. Вот и шквал аплодисментов, Янгибаров раскланивается, вдруг увидел меня, и, не стесняясь, что на него устремлены тысячи глаз, перелез через бортик, прошел к зрительским местам и обнял меня. Леня был, что называется, раскованным художником. Никто другой не позволил бы себе при полном цирке так непосредственно приветствовать товарища. Мы с Янгибаровым всегда чувствовали себя как родственные души. Он даже прозвал меня старшим братиком. Часто просил совета в своих личных делах. Главное в Лене, он был, несомненно, талантлив и необыкновенно работоспособен. Сам сочинял пантомимы и отрабатывал их до полного совершенства. Спустя несколько лет я оказался в Одессе, снимаясь в картине «Поженяна. Прощай». Леня тогда работал в Одесском цирке. Гуляем по городу с Витей Авдюшко и Валей Куликом, занятых в том же фильме. По дороге попалась афиша цирка. «Давай, ребята, к Лене заскочим», — предлагаю. «Ну, куда мы пойдем? Представление только вечером», — удивляется Авдюшка. «Как куда?» «Домой. А ты знаешь, где он живет?» «Конечно», — успокаиваю ребят. «В общежитии». Он все свободное от представлений и репетиций время сидит там и сочиняет миниатюры. Янгибаров и на самом деле оказался дома. Потащили его с собой перекусить в ресторан гостиницы «Лондонская», где я остановился. «Лень», — спрашиваю за обедом, — «а что, если мы сегодня во время твоего выступления выйдем на арену?» «Здорово!» — нисколько не смутился он рискованному предложению. «Только выйдем не просто столбом стоять. Я же помню многие твои репризы. Давай мы подыграем тебе в одной, где ты через униформистов перепрыгиваешь. Эта сценка напоминает детскую игру в козла. Сначала перепрыгиваешь через одного согнувшегося человека, следом встает второй, и уже летишь через обоих, потом через троих, когда же пристраивается к группе четвертый, и зритель ожидает стремительного полета через них, Леня разбегается под барабанную дробь и оседлывает первого стоящего перед ним, который и увозит его на своей спине за кулисы. Другой бы клоун в те времена строгой партийной дисциплины отказался от нашей авантюры, оправдываясь, что нельзя самовольничать перед публикой. Это грозит в лучшем случае выговором от дирекции. Но не такой человек был Янгибаров. Он с радостью воспринял мою идею. «Только ты свою администрацию уговори, чтобы нашу киногруппу пустили в ложу», — попросил я. «Пусть для них наше выступление будет сюрпризом». Договорились. Леня даже согласился, чтобы я во время репризы импровизировал. Вечером приходим в цирк. Мы все трое высокие, еле-еле натянули униформу, пуговицы не застегиваются, рукава чуть-чуть прикрывают локти, а штаны-коленки, ну, клоуны хоть куда. Причесали нас на один манер, челки на лоб, так что узнать издали невозможно. Первым козлом встал Авдюшка. Леня перепрыгнул через него. Вторым — Кулик. Опять удачный прыжок, веселые ужимки, реплики в зал. Третьим встал настоящий униформист. Барабанная дробь и удачный прыжок через всех. Наконец встаю я. Только все в одну сторону головой повернулись, а я в противоположную. Леня по-хозяйски обходит своих козлов, заглядывает в лицо первого, второго, третьего, пытается заглянуть в лицо четвертого и ничего не может понять. Вместо лица видит, простите, задницу. Он обходит меня кругом, чтобы все-таки заглянуть в лицо, но я одновременно с ним разворачиваюсь, и он опять может лицезреть мало похожий на лицо участок тела. И тут я решил симпровизировать. Встал на колени и пополз по тоннелю под тремя другими козлами. Авдюшка увидел меня под собой и своим низким голосом, думая, что говорит тихо, стал браниться. «Ну что ты делаешь? Куда ты ползешь? Этого же нет по сценарию. Мы же специально за обедом даже по рюмке не выпили, чтобы Лене номер не испортить». «Вить, ты потише!» — своим высоким фальцетом замечает Кулик. «А то тебя в первом ряду могут услышать». «Да какой там в первом?» — раздается веселый голос из зала. «В шестом все слышно». Я дополз до конца, Леня за мной следом, встаю теперь, как положено, в ряд с другими козлами. Леня разбежался под барабанную дробь, оседлал меня и под оглушительный хохот зрителей умчался за кулисы. За нами убежали и остальные. Оглушительные аплодисменты. Янгибаров выбегает на арену в своей знаменитой майке с лямкой через одно плечо, зовет и нас поклониться публике. «Мне сейчас подыгрывали», — объявляет Леня в микрофон. «Заслуженный артист республики Олег Стриженов!» Я смахнул челку рукой назад и поклонился, сделал цирковой комплимент, так это называется в цирке. Шквал аплодисментов, выкрики «Браво!» «Заслуженный артист республики Виктор Авдюшка и артист кино Валентин Кулик!» Ребята тоже кланяются. Аплодисменты не смолкают. Вся наша киногруппа во главе с Пожиняном, сидя в ложе, пооткрывала рты от удивления и попадала со своих мест. Никак не могли понять, как это вдруг мы в чужом городе стали циркачами. А дело все в прекрасном человеке — Леониде Янгибарове, который любил друзей и любил веселить публику. И всегда казалось, что ему все по плечу, что ему все легко, что ему ничего не страшно. Кстати, это Леня прозвал мою Лину Капна от ее девичьей фамилии Скирда. Однажды, когда я вернулся в Москву из очередной экспедиции в 72-м году, раздался звонок Юры Белова, работавшего режиссером у Янгибарова в коллективе. «Олег Александрович, Приготовьтесь. Что случилось? Леня умер. Вскакиваю в машину, мчусь на квартиру к Янгибарову в Марину рощу, где он жил в деревянной бревенчатой двухэтажке с мамой. Застаю Леню, еще теплого, лежащего на диване. Над его головой висит мой портрет в роли Треплева из «Чайки». Он умер. Оказалось, что спит. Остановилось сердце. Леня писал, что любил больше других великолепную четверку — меня, Васю Шукшина, Юру Белова и Ролика Быкова. Он умер в 37 лет, хоть был боксером и акробатом, энергичным и работоспособным актером и спортсменом. Он выкладывался до конца, потешая публику не только в массовых зрелищах, но даже в застольях, как будто находился не в компании полупьяных людей, а на пражском фестивале мимов, где он получил первый приз Гран-при и был назван лучшим мимом Европы. — Леня, зачем ты себя сжигаешь? — спрашиваю. — Все равно главное внимание обращают не на тебя, а на водку с закуской. — А я не могу по-другому. А мне даже наплевать на окружение. Я сам себя проверяю. Ну, считай, репетирую. Мы с Роланом Быковым ходили в Моссовет выбивать для Янгибарова место на кладбище. Похоронили на Ваганькове. Если встать лицом к входу в храм, то слева, в нескольких десятках метров от церкви. Потом армяне поставили ему памятник. Янгибаров под рваным зонтом. Из его этюда. Игра с зонтиками. Но я отвлекся и заглянул вперед. А пока был Киев, киностудия имени Довженко, фильм «В мертвой петле». На киевской киностудии у меня установились дружеские отношения с местным режиссером, лицо которого обрамляла могучая борода. Он умел и любил шутить, не боялся посмеяться над начальством и даже над партийным руководством. Звали его Сергей Параджанов, и жил он через площадь напротив цирка. Позже, создав фильм «Тени забытых предков», он стал известен на весь мир. Тогда же был скромным постановщиком и веселым парнем, 5 годами старше меня. Параджанов жил в небольшой квартирке с балконом. Казалось, что хозяин здесь не он, а кафельные плитки разных цветов, заполнившие все свободное пространство на полу и столах. Это было любимое увлечение Сергея. Он кусачками как бы настригал из кафеля одного цвета фигурки и наклеивал их на плитки другого цвета, словно выкладывая мозаичную картину. Получался оригинальный, любопытный рисунок. «Давай, Сереж, я тоже что-нибудь сделаю», — как-то предложил я. «А ты справишься?» Он не знал, что я художник, а то бы не задал этого вопроса. А меня его увлечение очень заинтересовало. Настриг кафеля и стал наклеивать. Сначала на свет появился ослик, потом на него усадил человека, а перед ними поставил арку. Получился сюжет из жизни Христа. Въезд в Иерусалим. Параджанов был в восторге и тотчас повесил мою работу на стену. На дворе стояла теплая киевская осенняя погода, повсюду красовались флаги, транспаранты и портреты партийных вождей в честь наступивших ноябрьских праздников. На балконе у Параджанова я тоже заметил, как будто примету ноябрьских торжеств, бюст человека с большой бородой, развернутый лицом на улицу и подсвеченный фонарями. Я знал, что в подобные квартиры с видом на площадь, где всегда много народа, часто приходят рабочие по поручению райкомов партии и устанавливают на балконах флаги и лозунги. — Сереж, — спрашиваю, — тебе бюст Карла Маркса на праздничные дни поставили? — А ты пойди поближе посмотри, — усмехнулся в ответ. — Выхожу на балкон, присматриваюсь к Марксу. — Ба! Так это же не автор «Капитала», а Параджанов собственной персоной. — Сереж, к тебе из ментовки еще не приходили? — Дождешься, дело заведут, и на работу сообщат об идеологической диверсии. — А с площади не разглядеешь. Параджанов — это или основоположник коммунизма. Никто и подумать не смеет, что это я, а не он. ведь ты даже вблизи и то догадался не сразу. Это был не единственный случай перевоплощения Параджанова в автора «Капитала». Режиссер Григорий Львович Рошаль пригласил его на роль Карла Маркса в одноименном фильме, наверное, из-за сходства бородами. Гримировать почти не надо. На Мосфильме кинопроба. Собрался творческий коллектив, административные и технические работники. Наступает ответственный момент, ведь Параджанову играть не обыкновенного человека, а идола коммунистических идей. Сергей в домашнем халате, в кабинете маститого ученого с большим письменным столом и наваленными на нем книгами. Зажгли свет. Вот-вот раздастся команда «Мотор». «Начнем? Все готовы?» — спрашивает Рошаль. «Стоп, стоп, стоп!» — вдруг раздается голос Параджанова. «Снимать невозможно. Гасите свет». «Что случилось?» — испугался Григорий Львович. «Роль очень ответственная. В нее вжиться надо. Не могу играть, пока не принесут старинное издание «Капитала». Эта настольная книга пролетариата должна быть под рукой. Она меня станет вдохновлять». Рошаль был человеком заумным. Тотчас зауважал Сергея. «Глубоко берет. Настоящий Маркс». Объявили перерыв, послали людей по библиотекам. Когда, наконец, появилась долгожданная толстенная книга, трепетно передали ее Параджанову, и вновь закипела работа. Оператор налаживает камеру, осветители устанавливают и включают лампы, незанятые члены киногруппы придают своим лицам торжественно серьезное выражение, как будто пришли на партсобрание. Параджанов, не расставаясь с «Капиталом», занимает место за письменным столом, и всем кажется, что не режиссер, а он здесь самый главный, раз ему доверена столь ответственная роль. «Будем репетировать?» — спрашивает Рошаль. «Зачем?» — отмахнулся Параджанов. «Я и так знаю, что делать». Раздалась команда «Мотор!» Затрещала кинокамера, направленная на сидящего за столом бородатого мыслителя. Параджанов изобразил на лице глубокую задумчивость, потом что-то черкнул на лежащие возле него бумаги и отложил перо. Все замерли. Карл Маркс размышляет, наверное, обдумывает план новой книги. И вдруг слышит. Параджанов сквозь зубы изображает жужжание мухи. При этом глаза его следуют за воображаемым насекомым. Неожиданно он вскочил и стал бегать вокруг стола, размахивая толстым «Капиталом». И вот кульминация сцены. Воображаемая муха уселась на стол ученого, и Карл Маркс с треском прихлопнул ее своим тяжеловесным партийным фолиантом. Наблюдавший за происходящим, прикрывали рты ладошкой, чтобы не прыснуть со смеху, а Рошаль чуть не свалился с инфарктом. Конечно, за свою аполитичную шутку Параджанов поплатился ролью, но он, кажется, особо и не стремился ее заполучить. В кулуарах потом долго обсуждали политическую подоплеку параджановской импровизации, перешептывались, что мощное учение марксизма в трактовке Сергея пригодно лишь для того, чтобы убить маленькое насекомое. Может быть, даже донесли куда следует о своих догадках и присочинили, кого Параджанов подразумевал под мухой. Но те, кто поумнее, знали, что Сергей — большой любитель всевозможных шуток и розыгрышей и старался относиться к ним как к безобидным. Мол, странность такая у человека — подсмеиваться над всем. Ничего тут не поделаешь. Съемки картины «В мертвой петле» начались в Киеве осенью. В ноябре. На празднование нового 1962 года я уехал в Москву, так как дирекция студии после просмотра материала решила сменить режиссера, и до экспедиции в Одессу появился свободный промежуток времени. Доснимали картину уже два режиссера — Николай Ильинский и Суламиф Цибульник.